Как помните, мы убедились, что на каждом этапе выстраивается, казалось бы, вполне такая убедительная система, убедительная концепция того, что есть истолкование текста. Но каждый раз ситуация изнутри подрывается тем, что есть скрыто в этой вполне убедительной концепции какая-то неразрешенная проблема. Вот Шлейермахер предлагает концепцию действительно превосходную, многостороннюю, обширную, гармоническую, которая, ну, казалось бы, все учитывает, всему дает место. Но чего еще лучше? Вот открыт вполне обоснованный, ясный, четкий путь к истолкованию любого текста. Но именно в том, что эта система оказывается широкой и многосторонней, и таится, это как раз является источником неразрешенной проблемы. Шлейермахер пытается задействовать все. С одной стороны, он говорит о важности дивинационного метода, который работает посредством интуиции, достигает своей цели усилиями интуиции. С другой стороны, он отдает такие же права, такое же значение сравнительно-аналитическому методу, рациональному, эмпирическому. Но именно тут и возникает вопрос, а как их сочетать? Как их можно сочетать, если они психологически несовместимы в пределах одного и того же сознания? Ведь один из этих подходов предполагает дистанцированность вне находимого по отношению к объекту, а другой предполагает слияние с объектом полное и растворение в нем. Как можно сочетать одно с другим? Ну, Шлейермахер, в общем, эту проблему, по-видимому, чувствует, как я уже говорил, и, по крайней мере, выходит из положения таким образом, что указывает на самостоятельность, на параллельность этой работы двух методов. Не нужно их смешивать. Не нужно их смешивать. Тогда вроде как получается, как бы вроде проблемы нет, раз смешивать не нужно. Да? А нужно просто соотносить результаты и их использовать. Вроде что-то сказано и вроде что-то решено, но именно вроде. Потому что на самом деле, ну так, если мы последуем Шлейермахеру. Вот мы соотносим результаты использования дивинационного метода, результаты работы нашей интуиции, догадки. И используем, соотносим мы с результатами анализа, составления и так далее. Ну хорошо, если это совпадает. Все прекрасно. А если не совпадает, тогда как быть? А тогда нужно вернуться назад, остановиться. Во всяком случае, если совпадает, значит, все прекрасно, говорит Шлейермахер. Значит, мы движемся в правильном пути, и можно продолжать двигаться в этом же направлении. Но если не совпал, тогда нужно остановиться и понять, в чем ошибка. А как? Если действительно методы, подходы принципиально разные, и результат не сходится, где ошибка? В пределах работы какого метода? Как ее определить? Теоретической разработки этого вопроса, естественно, у Шлейермахера нет. Значит, проблема нерешенная висит. И ложится грузом на следующее поколение, на следующее и в лице его самого выдающегося представителя, именно Вильгельма Гюнтера. Гюнтер решает эту проблему очень просто. Он говорит, а не надо ничего сочетать. Потому что это действительно несочетаемая вещь. Дело не только в том, что они разные, так сказать, эти подходы. Он им дает другие названия. Не дивинационный метод, не сравнительный метод, а понимание и объяснение. Не надо даже пытаться сочетать объяснение и понимание. Дело не просто в том, что у них разные задачи и разные, так сказать, методы. Потому что у них объекты, они предназначены для разных объектов. Нельзя микроскопом забивать болты. И для этого он создан. И вот, значит, все дело-то в том, что разные объекты. Объяснение, оно, значит, объяснению подлежат и поддаются. Явление, во-первых, регулярное, то есть, которое соответствует определенным каким-то общим закономерностям, действительно, для всего разряда таких явлений. А во-вторых, такие объекты, которые всецело и только объектами являются. Ну, мы уже говорили, что там можно, конечно, рассуждать о диалоге Геоварда с минералом, но это только метафора. На самом деле все происходит в сознании Геоварда. С другой стороны, значит, пониманию подлежат и поддаются объекты другого рода. Во-первых, единичные, уникальные, неповторимые. Только они могут быть поняты. Что понимание – это вживание, вчувствование, непосредственное переживание, достигаемое усилиями интуиции. Это предназначено для вот таких, которых действительно ни под какой разряд, ни под какой закон подвести нельзя, значит, объяснить невозможно. Потому что объяснение всегда будет что-то упускать, что-то будет ускользать. Объяснить вот этого неповторимого конкретного человека нельзя. Потому что ты пользуешься все равно общими категориями, общими закономерностями. Что-то ими охватывается, что-то ими учитывается, что-то все время от них ускользает. Чего можно только понять. Соответственно, понять текст, в котором он себя выставил, можно только понять. Объяснить его исчерпывающим образом невозможно. Ну и значит, второе, это то, что действительно перед нами не объект, который является субъектом. Ему нельзя применять такой же метод, который применяется для познания объекта, который не является субъектом. Это уже антинаучно, рассуждает Николай. Значит, остается что сделать? Остается развести объяснение и понимание по разным, так сказать, областям действительности. Объяснение занимается, естественно, научными объектами. Понимание занимается исключительно тем, что является, ну, занимается действительно явлениями искусства, человека, человеком, ну и вообще духовной культуры. Теми явлениями, в которых выразил себя человек, и самим человеком. Этим занимается понимание. И значит, тогда проблемы нет. Хотя, заметьте, она кажется исчезла. Действительно, понимаем мы только интуитивно, а объясняем, анализируем, сопоставляем, измериваем, исчисляем и так далее, это другие вещи. Мы это проделываем с другими вещами. С человеком этого делать нельзя, так его не понять, так его истолковать. Проблема вроде бы решилась, но из одной проблемы выросла нерешенная, выросла другая. Только проблему решили, а из нее растет нерешенная. Какая? Хорошо, вот мы интуитивно все поняли. Про этот текст, через этот текст поняли намерение автора, через намерение автора поняли руководящую им душевную потребность, через душевную потребность поняли тайну его личности. Но это я понял, интуитивно угадал все. Почему другой человек должен мне верить? На каком основании? Проблема интерпретации – это не только моя проблема. Я интерпретирую не только для себя. И когда только для себя, тогда проблем нет. А если не только для себя, я адресую это другим людям, тогда возникает проблема, как это сделать общезначимым, других людей убедить. Ну, как это, почему они тебе должны видеть? Хорошо, если интуиция совпадает. А если нет? Возникает вопрос, а проблема доказать? При сравнительно-аналитическом методе она решается. А если мы его выбросили за борт, то как она решается? А никак она не решается. То есть, конечно, в принципе, она решается. Вот Дюльте, хотя он прямо об этом не говорит, но из его, так сказать, рассуждений, общей системы рассуждений, вывод сделать можно. Можно, собственно, спроецировать на отношение интерпретатора и его читателя то, что Дюльте говорит об отношениях изучаемого автора и интерпретатора. Интерпретатор должен быть конгениален автору. Если он конгениален автору, он его поймет. И с читателем, собственно, можно решить вопрос точно так же. быть как гениальным интерпретатором, и ты его пойдешь. Ну а если нет, тогда у тебя все, вопроса нет, вопрос закрыт. Мы его снимаем. Но снять его оказалось невозможно. И вот, значит, мы видим, что если сам Дельтей особенно этим вопросом не занимался или не предался по поводу этого вопроса, если сам Дельтей, собственно, хотя и говорил иногда о каких-то аналитических операциях, необходимости, там, о вопросах словесного оформления, интерпретации, то это все не имело для него никакого решающего значения. Это не часть понимания, это не предпосылка понимания, это просто способ, форма, имеет отношение к форме, простите, тавтологии, к способу оформления понимания. Способу оформления понимания. Это, так сказать, обслуживание. Обслуживание понимания. Для этого, собственно, нужно. Возникает вопрос об анализе, о словесном дискурсе и так далее. Это все, это, кстати, область обслуги понимания. Это ничего не решает. Это ничего не решает. Поэтому, когда взялись за работу ученики Дельтея, стало ясно, что на этом не удержать. И тут, как мы обратили внимание на то, различные направления обозначились дальнейшего развития учения Дельтея, особенно когда перешли конкретно к анализу литературных произведений, литературных текстов. Вот тут, значит, два направления. Одно, конечно, естественно, российское, это российский интуитивизм, который сразу пошел в бой под знаменем дельтеевских идей, превратил их в боевые лозунги. И, в общем, тут проблема доказательности, как бы она сразу и отпала. Когда Эхенвальд провозглашает свои основные положения, он вовсе и не стремится доказать их. У него такой задачи. Вот здесь совершенно другой, чисто наш российский метод, принцип. Нужно очень решительно высказать очень крайнее какое-то мнение. Очень какую-то крайнюю, такую, очень радикальную идею, очень решительно высказать. И тебе поверят, и тебе подчинят. То есть, как говорили в 18 веке, кто палку взял, тот и капрал. Ну, в принципе, это не доказательность. Доказательность тут нет, но есть судействие. И она выполняет, замещает доказательство. Судействие создается вот теми обстоятельствами, о которых я сказал. Но уже, скажем, осторожные немцы, немецкая духовно-историческая школа, она уже несколько заметала. С одной стороны, конечно, поддерживаются основные идеи Дельтея и Гундольфом, и Унгером, и Гиммелем. Но с другой стороны, они, правда, свойственны ученым эклектизмом, не решая основной теоретической проблемы, просто говорят, что и необходимо, и также, и вот анализ, скажем, контекста, творчества писателя в целом. Анализ эстетических идей, характерных для эпохи, это тоже нужно. Тоже нужно, значит, и, скажем, общекультурный контекст, тоже нужно его изучать. Вот каково, значит, то есть какая-то идея равноправия Шлейермахеровская вроде бы прямо не воскрешает. И по существу так тихо, сапой, незаметно духовно-историческая школа как бы возвращается к ней. С одной стороны, да, конечно, интуиция, да, конечно, только интуитивно можно понять, в ней только уже не всегда говорится, вот, но также необходимо и, также и. Но там, где Шлейермахер, там опять нерешенная проблема, правильно, о которой мы уже говорили. То есть, вроде, так сказать, опять вернулись от одной нерешенной проблемы к другой нерешенной проблеме. Хотя попутно кое-что выяснилось. В этом и заключается суть того, о чем мы говорим. Попутно все время что-то выяснилось. Но это 19 век. И в общем, в этих, так сказать, тупичках, характерных для герменевтической мысли, с образцами которыми мы уже познакомились, в этих тупичках сказывается некоторая общая ограниченность, граница мышления, характерная для мышления 19 века. что сближает, допустим, Шлейермахера и Дильтея? Что у них общего при всех различиях? Ну, в частности, можно заметить общность в их представлениях о субъекте и объекте, об их соотношении. Одна из основных философских проблем. Субъект и объект разделены. Разделены настолько, что между ними пропасть. Для того, чтобы понять другого, выразившего себя в тексте другого человека, для того, чтобы вступить с его душой в сношение, как сказал бы Бородский, Шлейермахер считает необходимым талант, а Дильтей гениальность. Действительно, это трудно. Пропасть между субъектом и объектом. Чтобы перекинуть через нее мост, нужно быть талантом или гением, потому что, вообще-то говоря, это для них как бы равнозначно чудо. Это очень трудно, это невероятно трудно. Правда, они исходят из того, что это все решают. Эти трудности преодолимы, для таланта и для гения нет преград. Трудности преодолимы, и, значит, действительно, субъект может отождествиться с объектом, слиться с объектом, преодолеть вот эту самую пропасть. Гарантию дает что? Старая идея, которая унаследована 19 веком от 18-го, это представление о едином субстрате человеческой природы. Готов каждый человек несет в себе все ее составляющие, только в другой комбинации, только в другом проявлении. И поскольку это так, то есть возможность на основе творческой работы воображения, активной творческой работы воображения, понять в другом человеке что-то родственное себе, но иное. И в конце концов ты понимаешь самого себя. Только нужно суметь это сделать. Ну, в принципе, поскольку ты понимаешь самого же себя то же самое, что есть в тебе самом, то все в конечном счете все в порядке. Принципиальная возможность понимания есть всегда. Поэтому, значит, более-менее спокойный Шлейермахер и Дильтей. Мыслитель 20 века рассуждает уже по-другому. Тут проблема сама трансформируется. Вот один из мыслителей 20 века рассуждает так. Согласно обычным представлениям, творение проистекает из деятельности художника через посредство ее. То есть творение проистекает из деятельности художника через посредство деятельности художника. Это что за обычное представление? Это как раз представление Шлейермахера и Дильтея. В художнике рождается какая-то душевная потребность, она преобразуется в намерение, намерение реализуется в произведении, ну и поехали. Но посредством чего и откуда пошел художник, продолжает этот мыслитель, ставший тем, что он есть. Откуда он-то взялся? Вот он, художник. Откуда он взялся в качестве художника? Вот так вроде все понятно в обычном представлении. Есть художник, я композитор. Я писатель, я живописец, я создаю произведение искусства. А почему ты художник? Откуда ты в качестве художника? А посредством творения, отвечает этот человек. Потому что если художник не творит, то какой он художник? Что получается? Творение проистекает из художника, художник проистекает из творения. Художник – исток творения, творение – исток художника. Нет одного без другого. Но не одно только из них служит основой для другого. Художник и творение искренне, суть внутри себя и в своих взаимосвязях, через посредство третьего, которое есть первое, через посредство того, от чего у художника и у художественного творения их имена, посредством искусства, посредством художества. Это Мартин Хайдеггер, исток художественного творения, работа 35-го года. По старым представлениям все просто. Есть субъект, художник, есть объект, его творение, есть атрибут этого творения, который придан ему художником. Это художник. А тут все не так. Все эти очень однозначно распределенные категории, все размываются и отменяются. Где субъект, где объект, где атрибут. Вот все непрерывно переходит в другое, одно без другого просто не может существовать. То есть, вот это вот субъект, вот это объект, вот это, значит, можно их разделить между собой. А как их разделить между собой? Тут уже начинает действовать характерная для 20 века категория интенциональности. Интенциональности, которая порождается феноменологической философией. Что это значит? Если так коротко и не очень развернуто. Это, прежде всего, значит то, что нет объекта без субъекта. Ну вот что это значит? Ну это значит то, что вот я что-то, допустим, представляю себе. Какой-то объект, ну вот этот стул. Но я не могу представить себе этот стул, не могу увидеть этот стул, не помня при этом то, что я есть. Прежде всего я ощущаю, что я есть. Поскольку я ощущаю, что я есть, я ощущаю этот стул. Значит, нет объекта без субъекта. Но с другой стороны, вот я вижу стул. Я вижу студентку. Я вижу ее сумочку. Я вижу аппарат для звукозаписи. Я вижу этот карандаш. Я все время вижу что-то. Хотя я не могу видеть вообще. Я всегда вижу что-то. Отсюда что следует? Что если нет объекта без субъекта, то и субъекта без объекта тоже нет. Одно без другого на самом деле не существует. Субъект и объект оказываются относительными. Соотносительными. Одно не существует без другого. И вот это, кажется, создает исходно совершенно другую ситуацию для постановки решения герменевтических проблем 20 века. Еще одну категорию можно охарактеризовать, она тоже нам понадобится, поскольку она очень важна для герменевтики 20 века. Это понятие горизонт. Но оно, конечно, напоминает об очень важных вещах, которые, может быть, не очень большое значение придавала герменевтика 19 века. Горизонт – это граница, правильно? Граница нашего видения. Это та черта, дальше которой мы не видим. Не можем видеть при всем живом. Но в чем разница между горизонтом и границей другого рода? Граница другого рода может быть неподвижной. Собственно, когда мы говорим граница, предел, мы обычно имеем в виду нечто неподвижное. До чего дошли и уперлись. И дальше никуда. Прибыл на границу, виза есть, проходи, нет виза, не пройди. Чтобы изменить границу, нужно воевать. Она неподвижна. А горизонт – это тоже граница. Мы не освобождаемся от ограниченности нашего видения. Она все равно остается. Но поле этой ограниченности меняется. Я пойду вправо, и горизонт будет смещаться вправо. Вместе со мной. В чем прелесть? Это граница, которая меняется вместе с моим движением. Я иду налево, и горизонт движется влево, смещается. Я иду вперед, он смещается соответственно моему движению, и назад тоже. В любом направлении я движусь, и в этом же направлении смещается, двигается горизонт. Он движется вместе со мной. И граница не исчезает, и ограниченность никуда не девается, она становится подвижной. Вот это очень важное значение будет иметь для герменевтики 20-го века. Это самое понятие горизонта. Этими понятиями активно фигурирует вот Мартин Хайдеггер, один из крупнейших мыслителей 20 века, тоже глубокий, сколь оригинальный, оригинальность его велика, действительно до сих пор спорят, был ли он, допустим, одним из основоположников экзистенциализма, или он не имел никакого отношения к философии экзистенциализма. И сторонники и той, и другой точки зрения, и действительно проблематика разрабатываемая очень обширно. Но между прочими вещами он занимался и проблемой герменевтики. Внес, конечно, достаточно существенный вклад в разработку этих проблем, о чем мы сегодня немножко и поговорим. Одной из отправных точек для размышлений Хайдеггера о герменевтических проблемах, конечно, является Дилфрис. Он у него учился и кое-что у него, так сказать, взял. Ну вот для него характерна, например, такая дихотомия, такое противопоставление двух понятий, как сущее и бытие. Сущее и бытие. И мы очень скоро убедимся, что кое-что в этом дихотомии как раз воспринято, заимствовано у Дилтре, продолжая все время один, продолжая другого, естественно. Сущее – это действительность, какой она открывается метафизическому взгляду. Вот так по определению Хайдеггера. А что в этом случае значит метафизически? Но это понятие, на свете может быть использовано и вполне уважительно. Определенный уровень, так сказать, онтологии, онтологического понимания действительности. Метафизика, сверхфизика, надфизика, за физикой, то, что идет, то, что выше физики, дальше физики, глубже физики. Вот, но можно это понять и по-другому. И чаще это трактуется по-другому. Метафизика – это, так сказать, синоним всего плохого. То есть чего-то такого костного, неподвижного, нетворческого, неподатливого. В этом качестве говорят о метафизике, допустим, Ницше, и Карл Маркс, и Хайдеггер. Метафизическое значит плохое, нехорошее. Чем же нехорош метафизический одна вещь? А тем, что он вот как раз, тут начинается совпадение, перекличка с Дилтеем, он дает вот такую картину мира, дает определенную картину мира. И что это значит? Это значит, что действительность предстает нам, стоит перед нами. Значит, вот уже работает представление о чем, они вне находимости, о дистанции. То, что вот отделено от вне нас находится, мы это осознаем как находящийся вне нас, как что-то отдельное от нас. И вот тогда начинается вся эта игра. Значит, это может быть проанализировано, то есть расчленено. То, что внутри нас трудом поддается, действительно внутри нас, и не является по отношению к нам. И мы не делаем это, не можем сделать объектом. Когда мы делаем что-то объектом, даже в собственной психологии, да, это становится как бы внешним по отношению к нам. Да, можно расчленять, анализировать, измеривать, взвешивать, отдавать персам, как знаменитой надписи библейской. То есть можно как-то обобщать, там, и проверять, использовать результаты добытых знаний. То есть можно, значит, что-то с этим делать. И вот Хайдеггер относится к этому достаточно негативно. Он считает, что, во всяком случае, в бытии и времени, он считает, что источник всех бед именно в сиентизации, то есть, как бы это по-русски сказать, в обнаучивании отношения человека к действительности, источник всех бед, которыми страдает, так сказать, наша культура, наша цивилизация. Действительность вот в самом деле превратили во что-то такое, что подлежит исчислению, измерению, расчленению, проверке, использованию, манипулированию и так далее. Что при этом теряется? Теряется при этом бытие. Бытие отличает от сущего, прежде всего, целостность. А целостность — это то самое качество, которое не поддается, не подлежит ни измерению, ни исчислению, ни расчленению, ни использованию. Это то, чем ничего нельзя делать. Сущим можно делать все. Что, чем и занимается современное человечество, говорит Хаим. Делает все, что хочет, все, что может. И вот мы живем в страшном сущности мира. А с бытием ничего делать нельзя. Оно может только быть. И оно может в определенной точке своей обретать смысл. Обретать смысл. Поэтому дополнение к традиционному философскому термину «бытие», то есть «заинс», он вводит свой термин, очень интересный. «Да, заинс», пишется как одно слово, большой букв, философский термин. «Да, заинс». Это самое «да, заинс» переводит по-разному. Как «здесь бытие», иногда как присутствие, как бытие сознания, это может быть самое точное. Но мне больше нравится «вот бытие». Есть такой период. «Вот бытие». Через черточку. Через дефис. Так же, как «здесь бытие», это все пишется через дефис. Как одно сложное слово. Не «да» «зай», а «да» «зай». «Вот бытие». Что тут, по-моему, мне нравится, например? Во-первых, то, что сразу ощущается, что перед нами что-то неопределимое, вот бытие, другого не скажешь. Но совершенно очевидно. Вот есть, но оно есть совершенно очевидно, но определить нельзя. Это уже хорошо. Второе важное, вот это ощущение, что что-то происходит здесь, сейчас. Ощущение чего-то вот сейчас и здесь происходящего. Вот это и есть обретение смысла. Это и есть истина. То есть Хайдеггер никогда не скажет просто истина, он скажет свершение истины. То есть истина по Хайдеггеру — это не результат. Во-первых, это не что-то внешнее. Начнем с того. Это не просто что-то внешнее. Что мы можем найти, осознать, понять и дальше уже как-то использовать. Нет. Это то, что совершается внутри нас, в наших отношениях с действительностью, целостной действительностью, которую нельзя исчислить, измерить, взвешивать и так далее. И это именно совершается. Истина – это процесс, это акт, это событие. И все остальное не истина. Истина может быть только свершением истины. И чем другим она быть не может. И дальше уже, естественно, встает вопрос о том, кто, собственно, может осуществить, что, посредством чего можно осуществить вот это самое свершение истины. Ясно, что не посредством науки. Потому что истина не может быть чем-то, значит, данным и не может быть результатом чего-то. Наука вся нацелена на результат. Она исходит из того, что дано, и нацелена на результат. А свершение истины не может быть ни тем, ни другим. Ни в коем случае. Потому что бытие должно обрести смысл, не переставая быть бытием. Значит, истина только как свершение истины и может осуществить, только как акт, только как процесс, происходящий именно здесь, сейчас. Да, заяц, и вот бытие. Даже на кусочке здесь бытие. Вот бытие, все-таки лучше. Для этой цели наука, значит, не подходит, естественно. Больше для этой цели годится искусство. И можно к этому добавить понимание искусства. Оно как бы приобщает человека к тому, что искусство в себе, вот это, к той возможности, которую искусство в себе несет. Почему искусство? Искусство напоминает древнее пророчество, оракула, считает Хайдеггер в одном отношении. Почему оно позволяет бытие остаться, обрести смысл, оставаясь в бытии? Потому что оно открывает, сокрывая. Открывает, сокрывая, одновременно сокрывая. Оракула спрашивали, что будет? Оракул отвечал. Он открывал. Но отвечал несколько загадочно. Иногда на совершенно простеньком уровне, там, Крест спрашивает, что будет, если я пойду войной на Персию? Ему отвечает, разрушишь великое царство. Какое не говорят. Ну, то есть, значит, ответ-то дали. Но он несколько загадочен. И вот искусство, именно эффект искусства, его присутствие, возникает именно и держится в связи с тем, что художник что-то открывает, сокрывает. Это на любом уровне, в любом варианте может просматривать. Возьмите, чтобы это проиллюстрировать наиболее просто, напомню знаменитую фразу Толстого. Толстого спрашивает, какова мысль романа «Анна Каренина»? Отвечает, роман «Анна Каренина», мысль основная, мысль, даже не основная, а просто мысль романа «Анна Каренина», это роман «Анна Каренина», написанный в той форме, в какой он написан. Никак иначе эта мысль выражена быть не может. Мы читаем роман «Анна Каренина», переживаем нечто, правильно? То есть он нам что-то открывает. Мы хотим это выразить словесно, довести свое переживание, так как превратить его в результат, с которым дальше уже можно что-то делать. А не получается. То есть даже может получиться, мы можем это проделать. Мы можем создать у себя иллюзию исчерпывающего объяснения «Анны Карениной». Когда мы перестанем ощущать Анну Каренину как произведение искусства, эффект присутствия искусства, что вот оно здесь, вот оно есть, сразу кончится. Как только мы все это объяснили, разложили по полочкам, успокоились, имеем дело с результатом, все, произведение искусства нет. Перестало существовать. Поскольку оно существует, то оно все время что-то открывает, сокрывает. И в этом, так сказать, его сила. Оно позволяет действительно осуществляться свершению истины. И, конечно, понимание, вот есть именно такое мгновенное, именно свершение истины, именно мгновенное такое озарение, которое переживается в непосредственном соприкосновении с текстом. Это называет Хайдеггер первичным пониманием. Скажите, ну есть и вторичное, очевидно, если есть первичное, да. И оно как бы немножко успокаивает людей, которые действительно как бы боятся остаться вот только с озарением. Это тоже, знаете, что-то вроде заглавие того романа, о котором мы говорили на первой лекции, «Живи с молнией». Это страшновато. Это озарение, оно хочется его как-то закрепить. Ну, пожалуйста, закрепляйте. Есть вторичное понимание, которое, ну, как уже явствует из названия, есть понимание понимания. Не есть понимание в точном смысле слова, а понимание того, что ты понял. Как говорит Мамардашвили, по-моему, мы понимаем только то, что уже после. И в сущности о том же говорит Хайдеггер. Что вот это понимание, которое оформляется в виде какого-то словесного текста, это вторичное понимание. Понимание того, что я понял. Это в сущности воспоминание о том, мгновенном переживании, мы идем от воспоминания о том мгновенном переживании, о том озарении, которое испытали, и как бы его развертываем. Оно уже есть, оно уже существует. Мы его развертываем, фиксируем, словесно оформляем. Кажется, что мы вернулись опять к Гильтею Шлейермахеру. Все-таки да, все-таки, так сказать, анализ, там вроде дальше будет анализ, как это будет называться развертыванием озарения, так сказать, воспоминанием об озарении, развертыванием воспоминаний. в аналитический текст. Но это лишь вид анализа, на самом деле. Хайдеггер иногда делал такие разборы, анализы отдельных стихотворений. На самом деле это не анализ. Вот сейчас мы убедимся, посмотрев, как он рассматривает несколько строчек австрийского поэта Трахтля «Зимний вечер». Дословный перевод такой, буквально, подстрочный. Когда падает снег в окно, и вечерний колокол звучит протяжно, когда кто-то готовит стол, полон дом благодати, дальше там, когда падает снег в окно, и вечерний колокол звучит протяжно, когда кто-то готовит стол, и полон дом благодати, дальше эта мысль как бы обрывается, начинается другая. Как это разбирает Хайдеггер? Посмотрите, из чего состоит стихотворение? Во-первых, из называния вещей. И призывание вещей к истинам бытия, глубинам. Или, как он называет их, экзистенциал. Первая строка. Что она называет? Когда падает снег в окно. Снег называется, вернее, снегопад. Говорит о том, что идет снег. И происходит при этом призывание, да, снег в окно. Значит, предполагается пребывание внутри, в каком-то внутреннем пространстве. И если, значит, называется снег, падающий в окно, то есть за пределами идущего этого пространства, то происходит призывание за пределы закрытого пространства во внешнее пространство, под открытое небо. Призывает, значит, под открытое небо. Но я, заметьте, не говорю, что призывает или кого призывает. Потому что мы об этом чуть позже скажем. Значит, наедине с небом. Оказывается, что-то оказывается наедине с небом. Дальше. Вечерний колокол звучит протяжно. Ну, колокольный звон называется. К чему призывает, или так, скажем, по-нашему, о чем говорит, к чему призывает. Мысли о колокол, это может быть колокола звон, с чем ассоциируется? Ну, со смертью, может быть, с молитвой предстоящей, о чем-то смертном и божественном в то же время, о двух каких-то вещах. Колокол напоминает об этой противоположности смертного, божественного, вечерний колокольный звон. Напоминает об этой противоположности. А дальше идет речь о столе, о доме, полном благодати. Вот это земное, это связывает с землей. В результате оказываемся мы в такой квадратуре. Есть, речь идет о том, что есть небо, есть земля, есть одиночество, есть смерть. Вот, есть какая-то бесконечно удаленная инстанция, это тоже Бог. И вот в этой квадратуре этих трагических истин бытия, в кругу, в квадратуре этого трагического круга, оказывается субъект восприятия. Я сразу не сказал, что призывается. Призываются вещи. Вещи называются, вещи призываются. Призывается глубинным истинам бытия. Ну что это значит, что вещи призываются? Снег призывается глубинным истинам бытия. Колокольный звон призывается глубинным истинам бытия. Накрытый стол призывается глубинным истинам бытия. Уютный дом призывается глубинным истинам бытия. В общем, мы даже понимаем, что он хочет сказать, правильно? Вот, но... Что такое вещи призываются глубинным истинам бытия? Это же метафора. Ничем, кроме метафоры, она быть не может. Потому что если мы пытаемся это перевести на какой-то другой научный, допустим, язык, мы развалим чертовой бабушке то, что пытается построить Хайдеггер. Будет что-то совершенно другое. Вот мы должны вот именно так это пережить. Ну, можно сказать, на каком-то другом языке можно сказать, что сквозь вещи сквозят глубинные истины бытия. Но это будет не точно, не сквозят сквозь вещи, глубина истины бытия сквозь вещи. Нет, истины призываются, вещи призываются к глубинным истинам бытия, иначе не скажешь. Но это метафора, это образный язык, это поэтический язык, это не научный дискурс. Это же так. И не заменишь никоим образом. Поэтому Хайдеггер, когда он занимается вот этим вторичным пониманием, пытается его выразить, он использует намек, он использует тропы, он использует ассоциации. То есть он использует, собственно говоря, поэтический язык. Никогда к научному языку практически не прибегает. Потому что анализа все равно нет. Все равно нет. Значит, с одной стороны, вроде бы он идет по линии Дельты. Но не очень-то по линии Дельты. Потому что вот это самое свершение истины, то есть мгновенное.